системе телекоммуникационного медобслуживания в Корейской Народно-Демократической Республике присвоена научно-техническая премия 16 февраля. Это высшая премия страны в области науки и техники. Система установлена в 99 году Чуче 2010. С введением новой системы значительно улучшилось качество медобслуживания и разработаны многие новые методы операции. Кардинально улучшилась квалификация медработников. Еще вполне выявляются преимущества социалистической системы здравоохранения и жизненность системы всеобщей бесплатной медпомощи.